Явление шестое. Те же и Генрих. Генрих. «Ты не мог причинить мне больше зла, чем уже причинил. Отпусти меня». Гёц. «Что он делал?» Франц. «Сидел в темноте, качал головой». Генрих. «Чего ты хочешь от меня?» Гёц. «Есть для тебя работа по специальности. Женщину нужно тотчас же выдать замуж, а этому отпустить грехи перед смертью». Генрих. «Ему?» Видит Насти. Гёц, притворно удивлен. «Вы знаете друг друга?» Насти. «Значит, этот служитель Господ отдал тебе ключ?» Генрих. «Нет, нет, нет!» Гёц. «Поп, тебе не стыдно лгать?» Генрих. «Насти!» Настя даже не глядит на него. «Я не мог допустить убийства священников!» Настя не отвечает. Подходит к нему ближе. «Скажи, мог я допустить, чтобы их перебили?» Пауза. Поворачивается, идет к Гёцу. «Зачем ему исповедь?» Гёц. «Его должны повесить!» Генрих, тогда давайте быстрей, только быстрей, только быстрей. Поищите ему другого исповедника. Гёц. Ты или никто? Генрих, значит, никто хочет выйти. Гёц. Эй! Генрих останавливается. Неужели ты дашь ему умереть без отпущения грехов? Генрих медленно возвращается. «Нет, Шут, нет, ты прав. К Насте. Стань на колени. Пауза. Ты не хочешь? Брат, моя вина не падет на церковь. Ее именем отпущу я твои грехи. Может, ты хочешь, чтобы я покаялся при всех? Ко всем. Из лукавства и злобы я предал свой город. Выдал жителей его на избиение». Я заслужил всеобщее презрение. Плюньте мне в лицо, только хватит болтать. Настя не пошевельнулся. Ты, солдат, плюнь мне в лицо. Франц веселым тоном Гёцу. Плюнуть? Гёцу добродушно. Развлекайся, сынок. Франц плюет. Генрих. Теперь конец. Генрих умер со стыда. Остался священник. Первый повстречавшийся тебе священник. Перед ним ты должен преклонить колено. После минуты ожидания с силой бьет его. Убийца! Безумие унижаться перед тобой, когда во всем повинен ты один. Настя. Я? Генрих. Да, да, все по твоей вине. Ты разыгрывал из себя пророка. Теперь ты побежден, в плену, ждешь виселицы. А все, кто тебе доверился, умрут. Все! Ха-ха-ха! Ты говорил, что умеешь любить бедняков, а я не умею. А теперь видишь, что вышло. Ты причинил им больше зла, чем я. Настя. Больше, чем ты, мерзавец? Кидается на Генриха. Их разнимают. Кто предал, ты или я? Генрих. Я! Я! Но я никогда не пошел бы на это, если бы ты не убил епископа. Настя. Бог повелел мне убить его за то, что он заставлял бедняков голодать. Генрих. Бог, неужели? Как это просто? Значит, Бог повелел мне предать бедняков за то, что они хотели истребить монахов. Насти. Бог не мог тебе повелеть предать бедняков. Он за них. Генрих. Если он за них, почему же их мятежи никогда не удаются? Почему он допустил, что и твой бунт привел к отчаянию? Ну, отвечай, отвечай же! Не можешь? Гёц. Вот она, вот эта минута. Вот оно, смятение и кровавый пот. Как прекрасно смятение! Как мне нравится твое лицо! Гляжу и вижу, 20 000 умрут. Я люблю тебя. Целует его в губы. «Слушай, брат мой, еще не все сказано. Да, я решил взять Вормс. Но если Бог на твоей стороне, что-нибудь еще случится, что может мне помешать?» Насте, глухо, с убеждением. «Да, случится!» Генрих кричит. «Нет, ничего не будет, ничего не случится! Это было бы слишком несправедливо! Если Бог должен был совершить чудо, почему Он не совершил его прежде, чем я предал? Почему Он должен был погубить меня и спасти тебя?» Входит офицер. Все вздрагивают. Офицер. «Все готово. Солдаты построены у рва за повозками». Гёц. «Уже?» Пауза. «Скажи капитану Ульриху, что я сейчас буду». Офицер выходит. Гёц устало садится. Катерина. «Вот твое чудо, мой миленький». Гёц проводит рукой по лицу. «Иди же, граби, убивай. Счастливого пути». Гёц сначала устало, затем с напускной экзальтацией. «Настала минута прощания. Я вернусь забрызганный кровью. Моя палатка будет пуста. Жаль, я уже привык к вам». Насте и Генриху. «Вы проведете ночь вместе, как двое влюбленных». Генриху. «Ты, исповедник, будешь нежно держать его за руку, когда начнется пытка калеными щипцами». Францу, указывая на Насте. «Пытку прекратите, когда он согласится исповедаться. Повесьте его, как только ему отпустят грехи», как бы вспоминая о Катерине. «А новобрачная, Франц, ты сходишь за конюхами и представишь их этой даме. Пусть делают с ней все, что хотят, лишь бы осталась жива». Катерина внезапно падает перед ним на колени. «Гёц, пощади! Только не этот ужас, пощади!» Гёц отступает от нее в удивлении. «Ты только что так меня дерзила! Ты не верила?» Катерина. «Нет, Гёц, не верила!» Гёц. «В глубине души я и сам не верил. В зло всегда веришь потом». Катерина обнимает его колени. «Франц, освободи меня от нее». Франц хватает ее и швыряет на кровать. «Вот так, вот так. Я ничего не забываю. Ну, теперь все». Пауза. «А чуда нет и нет. Начинаешь верить, что Бог предоставил мне свободу действий. Спасибо, Господи, я так тебе признателен. Спасибо за изнасилованных женщин. Спасибо за посаженных на кол детей. Спасибо за обезглавленных мужчин». Пауза. «Если бы я только захотел сказать все, что знаю. Мне все известно, грязный лицемер. Послушай, Настя, тебе я скажу без обиняков. Бог пользуется мной. Сам видишь, и этой ночью тоже. Он снова послал мне на помощь своих ангелов». Генрих. «Кто же эти ангелы?» Гёц. «Все вы. Катерина, конечно, ангел. Ты тоже. Ну и банкир». Снова обращаясь к Насте. «А ключ? Разве я просил у него ключ? Я даже не подозревал об его существовании. Но ведь он сам поручил одному из своих священников вложить его мне в руки. Ты, конечно, знаешь, Бог хочет, чтобы я спас его попов и монахов. Значит, он искушает меня, но на свой лад, тонко, ничем себе не запятнал. Если я попадусь, он вправе от меня отречься. В конце концов, я мог бы выбросить ключ во враг». Настя. «Да, конечно, мог. Ты еще и сейчас можешь». Гёц. «Подумай-ка лучше, мой ангел. Ты-то хорошо знаешь, что не могу». Настя. «Почему?» Гёц. «Не могу стать иным, чем есть». «Ладно же, пусть будет кровавая баня во славу Господню. А когда придет конец, он зажмет нос, чтобы не слышать смрада, и закричит: „Я не хотел этого“». «Ты и впрямь этого не хочешь, Господи. Тогда еще не поздно вмешаться. Я не настаиваю на том, чтобы небо обрушилось мне на голову. Хватит и просто плевка. Поскользнусь, сломаю ногу, и на сегодня все. Нет? Ладно, я не настаиваю. Вот, Настя, взгляни на этот ключ. Как хорошо иметь ключ, Как это полезно. А вот и руки. Какая отличная работа. Воздадим Господу хвалу за то, что Он дал нам руки. Ключ в руке совсем неплохо. Воздадим Господу хвалу за все руки, которые в это мгновение держат ключи во всех краях света. Но Господь снимает с себя всякую ответственность за то, что делает с ключом рука. Его, бедняжки, это не касается. О, Господи, ты ведь сама невинность. Ты, ставший мерой полноты всего, как можешь ты понять, как можешь осознать ничто? Твой взгляд есть свет, и он все превращает в свет. Как можешь ты познать потемки моей души? Как может твой всеведущий разум проникнуть в мои мысли, не нарушив их хода? Ненависть и слабость, насилие, смерть, отвращение – все это лишь от человека, все это лишь мое царство, в нем я один. За все, что в нем произойдет, в ответе только я. Хорошо, хорошо, я все беру на себя и промолчу. Даже в день последнего суда молчок. Буду молчать, как рыба. Я слишком горд. Дам себя осудить, не проронив ни слова. Но неужели тебя самого нисколько не смущает, что ты осудил на вечное проклятие своего подручного? Иду, иду. Солдаты ждут. И этот добрый ключ зовет меня. Он хочет вернуться в замочную скважину. Уходя, оборачивается. Кто равен мне? Я человек, который смущает самого всемогущего Господа. Из-за меня Господь противен самому себе. Есть 20 тысяч аристократов, есть 30 архиепископов, есть 15 королей. Люди видели 3 императоров. Был папа, был антипапа. Но назовите мне другого Гёца. Иногда мне кажется, что ад – пустыня, которая ждет лишь меня одного. Прощайте. Хочет уйти. Генрих смеется. Что такое? Генрих. Дурак. Ад – это ярмарка. Гёц останавливается и глядит на него. Остальным. Вот чудак. Вот фантазер. Верит, что лишь он творит зло. Каждую ночь на землях Германии пылают живые факелы, десятки городов и пожарищ, и полководцы грабят их запросто, не задумываясь. Убивают по будним дням, по воскресеньям скромно исповедуются. А этот принял себя за дьявола во плоти лишь от того, что выполняет свой долг солдата. Гёцу. Ну, шут, отвечай. «Если ты дьявол, то кто же я, человек, притворявшийся, что любит бедняков и предавший их тебе?» Гёц на протяжении всей этой реплики глядит на него, словно зачарованный. Под конец выпрямляется. «Чего ты требуешь? Право на вечную погибель? Даю тебе его. Ад достаточно велик, чтобы мы с тобой разминулись». Генрих. «Ну а с другими?» Гёц. «С кем?» «Генрих. Со всеми. Не всем дано убивать, но все к тому стремятся». «Гёц. Я злобен по-иному, чем они. Они творят зло из сластолюбия или корысти. Я творю зло ради зла». «Генрих. Причины не в счет, раз заведено, что можно творить лишь зло». «Гёц. Так заведено?» «Генрих. Да, шут, так заведено». Гёц. Кем? Генрих. Самим Богом. Бог пожелал, чтобы добро стало невозможно на земле. Гёц. Невозможно? Генрих. Совсем невозможно. Любовь невозможна. Невозможна справедливость. Попробуй возлюби-ка ближнего, сам увидишь, легко ли это. Гёц. А почему бы мне не полюбить ближнего, если такова моя прихоть? Генрих. Потому что достаточно одному человеку возненавидеть другого, чтобы ненависть охватила все человечество. Гёц, продолжая свое. А вот он любит бедняков. Генрих. Ловко врал им. Возбуждал в них самые низменные страсти. Принудил их убить старца. А что я мог поделать? Ну что я мог поделать? Преступление набросилось на меня как хищник. Где было тогда добро, подлец? Где оно было? Где было меньшее зло? Пауза. Ты хвастаешь своими пороками, усердствуешь ради пустяков. Если хочешь заслужить ад, достаточно не вылезать из своей кровати. Мир несправедлив. Раз ты его приемлешь, значит, становишься сообщником. А захочешь изменить, станешь палачом. Ха! Земля смердит до самых звезд. Гёц. Значит, все прокляты? Генрих. О, нет, не все. Пауза. Верую, Господи, верую. Не впаду во грех отчаяния. Я заражен до мозга костей, но знаю, что ты спасешь меня, если на то будет воля твоя. Гёцу. Мы все в равной мере виноваты, ублюдок. Все в равной мере заслужили ад. Но Бог прощает, когда ему угодно прощать. Гёц. Наперекор мне, он меня не простит. Генрих. Ничтожная соломинка. Не тебе восставать против его милосердия. Не тебе истощить его бесконечное терпение. Он возьмет тебя в руки свои и поднимет к себе в рай, если на то воля его. Одним взмахом мизинца он разобьет вдребезги твои дурные помыслы. Он разомкнет твои уста. Он силой вольет в тебя свою благодать, и ты почувствуешь, как станешь добрым, вопреки собственному желанию. Иди, жги, Вормс, иди, граби, режь. Только время и труд даром потеряешь. Как и все люди, ты окажешься в чистилище. Гёц. Значит, все люди творят зло? Генрих. Все. Гёц. И никто никогда не творил добро? Генрих. Никто. Гёц. Превосходно. Возвращается в палатку. Готов поспорить с тобой. Я буду делать добро. Генрих. Что? Гёц. Буду делать добро. Идешь на пари? Генрих, пожимая плечами. Нет, ублюдок, никаких пари. Гёц. Зря. Ты учишь меня, что добро невозможно. А я готов поспорить, что стану делать добро. Пожалуй, это лучший способ остаться в одиночестве. Я был преступником, теперь я изменюсь. Перелицую свои одежды. Готов поспорить, что стану святым. Генрих. Кто сможет об этом судить? Гёц. Через год и один день. Тебе остается только принять пари. Генрих. Ты уже проиграл, дурак. Добро ты станешь делать, лишь бы выиграть. Гёц. Верно. Что ж, давай кинем кости. Если выиграю я, значит, зло торжествует. Если проиграю, тогда мне ясно, что делать. Ну, кто станет играть против меня? Насти? Насти. Нет. Гёц. Почему? Насти. Это дурно. Гёц. Конечно, это дурно. А ты что вообразил? Послушай, булочник, я еще зол. Насти. Если хочешь делать добро, решайся и делай его попросту. Гёц. Хочу прижать Бога к стенке. На этот раз да или нет? Если он даст мне выиграть, город будет сожжен, а его ответственность точно установлена. Итак, играем. Если Бог на твоей стороне, тебе нечего бояться. Ты не осмеливаешься, трус? Предпочитаешь виселицу. Кто осмелится? Катерина. Я. Гёц. Ты Катерина? Почему бы и нет? Дает ей игральные кости. Играй. Катерина играет. 2 и 1. Вздрагивает. Тебе трудно будет проиграть. Гёц. А кто вам сказал, что я хочу проиграть? Берет кости. Боже, я зажал тебя в угол. Теперь ты должен на что-то решиться. Играет. Катерина. 1 и 1. Ты проиграл. Гёц. Значит, подчиняюсь воле Господа. Прощай, Катерина. Катерина, обними меня. Прощай. Он обнимает ее. Гёц. Возьми этот кошелек и направляйся куда хочешь. Францу. «Франц, скажи капитану Ульриху, чтобы он отправил солдат спать. Ты, Настя, возвращайся в город. Еще не поздно остановить мятеж. Если вы с рассветом откроете ворота, если священники покинут Вормс с невредимыми и придут под мою защиту, я в полдень сниму осаду. Согласен?» «Настя». «Согласен». «Гёц». «Ты вновь обрел свою веру, пророк?» «Настя». «Я никогда не терял ее». «Гёц». «Счастливец». «Генрих». «Ты возвращаешь им свободу. Ты возвращаешь им жизнь и надежду. А мне, собака, мне, которого ты вынудил предать, вернешь ли ты мою невинность?» «Гёц». «Твое дело самому обрести ее вновь. В конце концов, ничего еще не случилось». «Генрих». «Разве важно то, что случилось? Важно мое намерение. Я буду идти за тобой по пятам, день и ночь. Знай, я сам буду судить твои дела. Будь спокоен, ровно через год и один день я найду тебя, куда бы ты ни скрылся». «Гёц». «Уже заря. Какая холодная. Заря вместе с добром вошла в мою палатку. Но мы не стали веселей. Эта женщина плачет. Поп меня ненавидит. Будто мы на краю гибели. Может, добро вызывает отчаяние? Впрочем, неважно. Не мне судить о добре. Я должен его творить. Прощайте». Уходит. Катерина начинает хохотать, смеется до слез. «Он смошенничал, я видела! Он смошенничал! Он хотел проиграть!» Занавес.